мотаю головой. Но я не подумай, ты очень хороший, Ленни, но я правда не собираюсь. Но Ленни не слушает меня, потому что говорит, я, конечно, не, ты правда очень хорошая, Соль, но я не собираюсь. Просто мама так хоть немного успокаивается, понимаешь, а то ты не представляешь, как она достала меня уже с этими невестами. Хоть из дома съезжай, но ведь мама этого не перенесет, киваю. А еще я хорошо кушаю. Ладно, уговорил, поживу пока тут, зато Кс присмотрю заодно. Лен не оживляется. Вот и славненько, ага. А ты в милицию? Пойдем вместе, я тут сделал кое-что для дяди Борхеса. А что ты для него делаешь? Да это, по чатам местным шарюсь. Дядя Борхес просил разузнать, где в городе тягу хранят. Найти-то я нашел. Таращу глаза. Ты умеешь шариться по закрытым чатам? Лен не смущенно пожимает плечами. Да что там уметь-то? Они взламываются на раз-два, потом на ночь поисковый алгоритм запускаешь по ключевым словам и утром смотришь лог. Кто, что, куда? Похоже, застенчивый маменькин сынок не так прост, как кажется. В моем мире эти фишки давно известны, потому всякую запрещенку обозначают иносказательно. Здесь, видимо, народ не пуганный еще. Ну да, тут же примерно наши нулевые в плане технологий. Талантливый хакер-одиночка способен на многое. Лен не уходит в дом переодеваться, а я по-быстрому янгелю этому мио, оно же тяга, оно же дерьмо Визельвула. А более пафосно нельзя было обозвать, оказывается, здесь это никакое не плацебо, а наоборот, панацея буквально для всего и от всего. Средства на его основе эффективны при многих видах рака и других тяжелых болезнях, облегчают протекание за трансформаций, способствуют вживлению сложных имплантов наконец, продлевают молодость и укрепляют потенцию, добывают мумию в Сибири и в некоторых странах Азии, в аномалиях, с риском для жизни, часто для этого используют рабов. Фу, мерзость какая. Потом через наш Паранайск перевозят в Японию. Хранят обычно небольшими партиями, в жидком состоянии, чтобы в случае милицейской облавы по-быстрому слить в море или в канализацию. А во, и как только не жалко. А, понятно как. По законам Российской империи за нелегальное хранение любых доз мумиё, порка кнутом и до 10 лет каторжных работ строгого режима, а работать с ним легально могут только авторизованные государственные организации. Шик блеск. Слышу, как Ленни выходит из дома, и спускаюсь к нему. Интересно, и в чем же выражается, что он переоделся? Сменил толстовку на такую же, но в чуть меньшей степени покрытую неотстирываемыми пятнами? По пути спрашиваю. Ленни, а кем ты работаешь? Вроде это не выглядит неуместным любопытством, раз уж он сам позвал меня у него пожить, то есть теперь это в какой-то степени и мое дело. Ленни печально ухмыляется, да как бы особо никем. Про меня сестренка стишок сочинила, выросли из жопы, руки у меня, так иди в поэты, говорит родня. Только я не в поэты пошел, а в программисты, но суть та же. Нет, ну ты сравнил жопу с пальцем. Взломать мессенджер, это же ужасно круто. А чего ты на какую-нибудь корпорацию не работаешь? Деньги бы греб лопатой. Думаешь, IT-гиганты прям спят и видят, как примут на работу к Хазада? Мы же тупые. Ну, они так думают. Официально-то дискриминации нет, можно на любую вакансию податься. Но реально к Хазадов разве что уборщиками берут. Да хоть бы я и пробился в разработку, это же с кочки уезжать по-любому. А тут мама, и в целом дома стены помогают. Ага, у них-то тут не было ковида и тотального перехода на удаленку. Но чем-то же ты на жизнь зарабатываешь. Ну так то тут, то там, ага. А ты куда решила податься? Не знаю пока. Сегодня-завтра решу. Не то чтобы меня в самом деле прельщала карьера продавщицы или чистильщицы рыбы, но вакансии шпионов или суперагентов мне как-то до сих пор на местных сайтах не попадались. А денег, унаследованных от 113-й и заработанных на слежке за Хома, впритык хватит до первой зарплаты. На входе в кабинет Борхеса сталкиваемся с бледным Хома, на пареньке, что называется, лица нет. Черт, неловко, это же я его сдала. Но ведь все равно так или иначе все вскрылось бы. Вы что, уволили Хома? Спрашиваю у Борхеса. Не мое это дело, конечно. Но вот такие мы, с нога, простые, как валенки. Что на уме, то и на языке. Надо пользоваться. Уволил? Держи карман шире, усмехается Борхес. Ищи потом дураков за его жалование впахивать. Обязал добывать контрамарки для коллег и начальства. Раз что-то говоришь за глаза, моги и в глаза повторить то же самое, а то как-то оно малодушно, значится. А мы тоже, может, посмеяться хотим. Так, вот твой паспорт. Поздравляю, новообретенная подданная его императорского величества София Новожилова. Проверяй, хотя можешь и не проверять, править все равно не буду. Что я левой пяткой вписал, с тем и будешь строить чудесную новую жизнь. Да, такой вот я самодур, Борхес самодовольно оглаживает бороду. Так, Ленни, что у тебя? Вот, переписка. Тяга на складе, на пятом лабазном проезде, ждет отправки в Якогаму. Ленни протягивает дяде свой смартфон, и чего было не переслать через мессенджер. Хотя, кто-то вот уже переслал через мессенджер. Борхес просматривает лог, даже адрес указали, непуганные идиоты. Пятый лабазный недалеко совсем, спасибо, Ленни. Правда, толку с того адреса, Борхес со значением смотрит прямо на меня, и я догадываюсь, что разговор заведен при мне не случайно. Понимаешь, какое дело, Салька? Мумиё это нужно нашему городскому фармкомбинату, что твой воздух. Сколько больных на ноги поставить можно? У них лицензия государственного образца есть, официально все. Поступление оформили бы как-нибудь, есть способы. Хмурюсь. Ну так зачем дело стало? А затем, что если наши увольни по этому адресу заявятся, контрабасы тягу 100 раз успеют слить, пока мы только в дверь стучаться начнем, и ордером останется разве что подтереться, а потом еще и жалобу в префектуру настрочат, мол, милицейские деспоты своими маски-шоу продыху не дают законной торговле. И что же вы предлагаете? Эру или Ватар с тобой, деточка? Разве я могу что-то предлагать частному лицу в таких вопросах? Просто рассуждаю вслух по-стариковски. Вот если бы кто-нибудь ловкий исхитрился на этот склад пробраться и тягу оттуда вытащить, тому фармкомбинат выписал бы неофициальную, скажем так, премию. Например, 1000 денег. За доброе, обрати внимание, дело. Премию, ха, а не порку кнутом и каторгу строгого режима. Нет, а вот это же смотря с кем тот лавкач работать станет. Отечески улыбается дядя Борхес. Если, например, с племянником кого надо единственным, заметь, племянником, то неужто не удастся по-семейному все уладить? Перевожу взгляд на Ленни, он чуть улыбается и кивает мне. Парень вообще не выглядит удивленным. То тут, то там он подрабатывал, ага. Видимо, не в первый раз дядя и племянник проворачивают какие-то схемы. Они, понятное дело, друг друга не обидят, решат по-семейному, а вот какие могут быть гарантии, что приблудная снага не станет для них расходным материалом. Тяги через Поронайск много идет, продолжает Борхес самым светским тоном. И мало ли еще грузов, которые, скажем так, официально никто искать не станет, так что работы у милиции не прибавится. Впрочем, риск есть, это ты сама должна понимать, но и премии приличные. Предполагается, что способ проникнуть на склад и вынести тягу наш лавкач сам найдет. А чего мы тут не любим, так это мокруху. Если кто-то руку сломает или там ногу, то его личные, значится, трудности. А вот на каждый труп столько бумажек оформить нужно. Внимательно изучаю засиженный мухами портрет государя-императора, непременный атрибут каждого казенного кабинета. По существу мне предлагают сделаться воровкой, специфической воровкой, под прикрытием милиции, работающей по принципу «вору вора шапку украл». Что же, а так ли мне хотелось становиться продавщицей? Да не особо, честно говоря. Раз уж я попала в другой мир, хотелось бы решать более интересные вопросы, чем пакет нужен. Сильные не убивают, мудрость токс приходится как нельзя кстати. Вот только, полагаю, в рамках поддержания разговора, конечно, просто фантазирую вслух, гипотетическая премия этому гипотетическому ловкачу могла бы составить 3000 денег. Мне же еще с токса и ее браслетом с алгоритмами добра разбираться. На это зарплаты продавщицы не хватило бы по-любому. 1000 денег за каждый килограмм тяги, предлагает Борхес. На черном рынке цена доходит до 8-10 тысяч за килограмм. Но черный рынок, это как раз те самые кнуты каторга. Да и выходов на него у меня нет. А на милицию? Есть. Будем играть теми картами, которые на руках. Одной ловкой девочке понадобится несколько дней на подготовку. И там уже она посмотрит, что сможет сделать. Глава 7. Первый огонь. «Я кое-что сделала для тебя», — говорит Токс. «Прими этот скромный дар как знак моей признательности и сердечного расположения. Ох уж эта эльфийская высокопарность. А вот подарок выглядит невзрачно. Это черный кожаный ремень, какие продаются в любом магазине вроде смешных цен. Кстати, здесь они называются задорнее, голым не останешься. То есть на вывесках написано «голим не останешься», я уже привыкаю понемногу. Признаться, от эльфийского артефактора я ожидала чуть большего. Ну, по мощам и елей. Изображаю благодарную улыбку и продеваю пояс в шлифке джинсов. «Будь любезна, дай мне на минуту свой кастет», — говорит Токс. «Все во мне противятся этой просьбе. Как так, расстаться с личным оружием? Но я делаю морду кирпичом, достаю кастет из кармана толстовки и отдаю эльфийке. Она проводит рукой по поясу справа и спереди, и кастет исчезает. В панике хватаюсь за талию, оружие будто само надежно оказывается у меня на руке. В поясе есть встроенный кармашек для него. Если не знать, где он, ни за что не догадаешься. И кастет даже не прощупывается через кожу, которая кажется довольно тонкой. Одежда с карманами будет стеснять движение, поясняет Токс. И в кармане оружие сразу найдут. А эта конструкция скроет его в случае обыска, по крайней мере, если обыскивающий не будет знать, где именно следует искать. Шик-блеск. Это какая-то эльфийская магия, это эльфийское мастерство, соль, и малая толика чар. Из-за браслета я не могу применять магию, импланты ее блокируют. Сейчас я по магической силе подобно пустоцвету, но чтобы работать с материей, важно чувствовать ее, а только потом уже применять силу. Про одежду, это Токс чертовски верно угадала. 113-я выходила на бой в коротких шортах и топе, символически прикрывающим грудь, не за тем, чтобы распалить публику, хотя так это тоже работало. Но главная причина в том, что голую кожу куда проще укрыть в тени, чем ткань. Спасибо тебе за этот дар, только никакой это будет не дар. Я куплю у тебя этот пояс, и не смотри на меня, как солдат на вож. Понимаю, дары играют важную роль в вашей культуре и все такое, но нам же надо гасить твой кармический долг, пока индикатор опять не перекинулся в красное. Так что прошу тебя, не спорь, я заплачу, как только заработаю 1000 денег, и то мало будет, но ты отнесешь их в больницу или куда там и так продержишься. Токс несколько секунд смотрит на меня с выражением, которое я ненавижу, эдакая снисходительная нежность, словно я, славный, но надоедливый щеночек. Потом медленно кивает, скорее, склоняет голову, а я запоздало соображаю, что только что отрезала себе путь к отступлению. Минуту назад ругала себя, что так легко согласилась на авантюру, предложенную Борхисом. Он, пожалуй, и правда меня не кинет, я ему полезна. Но ведь контрабандисты, опасные люди, или кто они там, это бесценное мумиё точно не останется без охраны, значит, придется драться. Ну это ладно еще, а если потом меня выследит, вычислит, найдут, тут и государственные наказания не особо-то гуманные. Страшно даже представить себе, на что способны преступники, которым перешли дорогу. Кто сможет меня защитить? Морщусь. Это все мысли из прежней жизни. В ней я искала того, кто сможет от всего меня защитить, вот только именно от этого человека и не смогла защититься. Я же дала слово, что стану другой, что сама стану защищать себя и тех, кто мне дорог. Вот и нечего сопли размазывать. А если меня найдут, значит, надо устроить так, чтобы не нашли. Изучить город, чтобы запутать следы с тенью, это вполне реально. На случай, если не получится оставаться в тени постоянно, это не при всяком освещении возможно, носить маску. Для людей все с нога на одно лицо, в смысле на одну морду, цвет волос и сложение у меня довольно типичные, но лучше, как говорится, перебдить. Что еще понадобится? А, отмычка, не стучаться же в дверь. Ну, зря я, что ли, живу в мастерской, оккупированной эльфийским артефактором. Токс, на самом деле, мне тут нужно кое-что еще. Пытаюсь справиться с дыханием. Подготовка, такое дело, как ремонт или выбор платья невозможно закончить, можно только прекратить. У меня 20 минут до наступления сумерек. В сумерках тени не настолько жидкие, как днем, но еще податливые и легкие, в отличие от ночных, липких и вязких. Так что я начну выполнять задуманное через 20 минут или вернусь домой, а завтра пойду устраиваться в овощной ларек. Расплатиться с Токс, откладывая с зарплаты, смогу, наверное, лет так через 5 за вещи, которые мне так и не пригодятся. А вещи удивительные, не могу поверить, что они не волшебные, хотя Токс с усмешкой говорит, что вложила в них всего лишь капельку чар. Наверное, дело в том, что она сама чудо в некотором роде, когда выходит из запоя, по крайней мере. Но в последние дни Токс не пила, я бы своим снажьим нюхом мигом учуяла. Похоже, работа над моим снаряжением увлекла ее сильнее, чем корпение над бесполезными сувенирами. То, что пока выглядит как платок у меня на шее, на самом деле маска, закрывающая нижнюю часть лица. Надевается одним движением и каким-то образом держится на переносице при любых акробатических трюках. Дыхание не затрудняет. Помню, как мы в ковид намучились, так тут и близко нет этих проблем. Кажется невесомой, тем не менее полностью скрывает лицо ниже глаз даже от камеры в любом режиме съемки. Мы с Лен немного их протестировали. В поясе, кроме кастета, новенькая отмычка и шприц-ампула, которую Токс велела колоть только в самом крайнем случае, если придется уходить на одной ноге. Надеюсь, до этого не дойдет. Из снаряжения пока лишь рюкзачок подкачал, Лен не выделил свой старый, он не особо удобен, немного сковывает движение. Ничего, если выживу, разживусь чем получше. За этим приземистым кирпичным складским зданием я наблюдал весь вчерашний день. Стены толстые, даже с моим слухом сложно распознать слова, если разговаривают не прямо возле окна. Поняла, что внутри постоянно дежурит 3-4 человека, не оговорка, действительно люди. Эта раса, не очень большая проблема, они слабые, медленные и невосприимчивые. Ишь как заговорила, давно ли сама была человеком, огнестрела у них нет, и это нормально для мелких преступников. В империи такие наказания за это дело, что не к столу будь сказано. У Токс вон есть пистолеты, Эльдаром можно. Добро пожаловать на твердь. Здесь все равны, но некоторые равнее. Я их брать не стала, 113-я стрелять не умела, и я вряд ли научилась бы за 2 дня. Лен не нашел в сети план помещения, и мы поняли, где под ним проходит ливневая канализация. Обычной-то канализации на складе нет, что мне не помогает, к сожалению, контрабасы выходят из здания редко, наверное, биотуалет себе поставили или как-нибудь иначе обходится. А тягу по логике они должны хранить на первом этаже, пробив в полу выход к ливневке. Окна внизу заколочены, придется входить через 2-й этаж и потом спускаться по лестнице. Становится прохладно. На мне только кроссовки, джинсовые шорты и топ, символически прикрывающий то, что сходит за грудь. Даже при грабеже не стоит забывать об элементарных приличиях. А так чем меньше одежды, тем надежнее укрывает тень. Толстовку я припрятала за трансформатором в паре кварталов отсюда. Так, сумерки вошли в силу. Я уже просто теряю время. Поднимаю маску и усмехаюсь под ней, пытаясь придать себе бодрости. Улыбайся, пока не почувствуешь себя веселее. Универсальная магия, в моем родном мире она тоже работала. В голове звенящая пустота. Плевать, кастет на пальце левой руки. Прикрываюсь тенью, опираясь на едва выступающие из кладки кирпичи, поднимаюсь на 2-й этаж, к подмеченному еще вчера неплотно закрытому окну. Проскальзываю внутрь, отсюда только один спуск, по лестнице и она ярко освещена, не укроешься, значит, будем брать скоростью, но людей всего 2 там, внизу, один спит, аж похрапывает, 2-й, судя по спокойному дыханию, занят чем-то расслабляющим, бесшумно скольжу по перилам, 1-м, бодрствующего залипшего в телефончик, вон как шея у него открыта, прямо-таки просит аккуратного удара в сонную артерию. Парнишка тихо оседает на бок, легко, слишком. Оборачиваюсь к спящему, одновременно ныряя в тени этим, наверное, спасаю свою глупую жизнь. Потому что он шевелится, вспыхивает алое, и правое плечо больше не мое. В руках проснувшегося, горящий кружок, направленный на меня нет, туда, где я была только что. С места прыгаю вверх, цепляюсь за верхнюю оконную раму черт, неудобно одной рукой, но тень там густая. А таз, Саня, орет мужик, он так и лежит на матрасе, лихорадочно обшаривая алым лучом стену напротив. Отталкиваюсь от рамы и мягко приземляюсь прямо на джедая этого недоделанного, ступней придавливая к матрасу руку с неведомым оружием. Мужик не теряется и левой пытается достать меня в бедро, уклоняюсь легко. Все бы ничего, если б плечо не полыхало болью. Мерзкий запах горелого мяса и это от моего тела. Сжимаю зубы и бью мужика кастетом в висок. Тело подо мной обмякает. Падаю рядом, стараясь не заорать в голос. Правая рука выглядит скверно и висит плетью. Сгорела с концами, что ли? Шприц-ампула из пояса сам прыгает в пальцы. Втыкаю иглу прямо в рану и вдыхаю наконец полной грудью. Рука по-прежнему не слушается, но адскую боль снимает, как не было. Так, по уму надо бы отступать. Я ранена, а шустрый джедай успел объявить шухер. Но ведь это первая моя работа, и если я не доведу ее до конца, то не возьмусь и за 2-ю. Тяга, за той дверью заперта, но замок стандартный, на таких я тренировалась, Лен не их с десяток купил. Вскрываю замок секунд за 20, ученая, отскакиваю в сторону. Из дверного проема вырывается алый луч, высоко берет. Проскальзываю по низу и кидаюсь стрелку в ноги, сбивая на пол. Черт, да это девка. Ничего, мы же за равенство полов. Правой рукой перехватываю ее запястье и сжимаю, вынуждая выпустить кругляш. Но сучка успевает сгруппироваться и подмять меня под себя, прижав к полу оба предплечья. Пытается ударить головой в лоб, уклоняюсь. Она цедит сквозь зубы. Мерзкая снага. Не люблю расизм. Бью ее коленом в пах. Сучка воет, но хватку не разжимает. Упрямая. Сиськи какие мощные. Будь я мужиком, тут бы, пожалуй, издалась на милость победителя. Кулончик, висящий у нее на шее, стукает меня по носу. Не больно, но как-то обидно. Девка выпускает мое левое плечо, чтоб ударить кулаком в висок. Правша и медленная. Куда им против нас, амбидекстров? Левой бью кастетом в основание черепа. В висок удобнее, но рисково, баба все же. Сильные не убивают. Выбираюсь из-под могучих сисек и матерюсь сквозь зубы. Возле щели в полу, два пустых пластиковых пакета. Сучка успела слить тягу. Вот откуда этот насыщенный болотный запах. Так, стоп, без паники. У стены, штабель деревянных ящиков и вот этот стоит криво. Похоже, его пытались сдвинуть. Не без причины, внутри еще два таких же пакета, но полных, запаянных. Кидаю их в рюкзак. Оба кругляша тоже прихватываю как трофей. Раз уже из них по мне стреляли, джедай, нах. Все трое дышат, пацанчик с мобилой даже уже слабо шевелится. Так, пожалуй, хватит с нас тесного общения. Ухожу банально, через дверь, благо она на задвижке. По пути накидываю толстовку и время от времени ныряю в тень. Хотя вряд ли те тела сейчас способны на что-то вроде слежки. Действия ампулы хватает почти до дома. Прихватывает квартала за три. Правая рука без объявления войны снова вспыхивает огнем. Черт, ну не ампутируют же ее. Хотя прямо сейчас хочется. Лен не встречает меня у ворот и тянется к рюкзаку. Конечно, первым делом. Но потом обращает внимание и на меня. Что с тобой, соль? Ожог, ядь, магический. Похоже, из тех круглых штук, что в рюкзаке СК. Вот не собиралась же перенимать у снага манеру выражаться, но как-то оно прицепилось. Иногда так в тему. Сама поднимешься, я мигом, до больнички и назад, ага. Пожимаю плечами, то есть, пытаюсь пожать плечами, машинальный жест отзывается новым взрывом боли. Какие у меня особо-то есть варианты? Можно, конечно, прямо в этой луже повыть, но лучше уж в своей постельке. Токс встречает меня в гараже, обнимает, ведет наверх, осматривает рану. Это от стандартного магамулета. Хорошо, что плечо голое, одежда могла бы вспыхнуть. Я не буду обезболивать, Лен не сейчас врача приведет, а анальгетик может помешать диагностике. Скреплю зубами. Почему эти интеллектуалы не рассказали мне о стандартных магамулетах? Но даже через боль успеваю сообразить, что этот вопрос не стоит задавать вслух. Как они могли догадаться, что я не знаю таких элементарных, всем отлично известных вещей? Токс гладит мои волосы, и я погружаюсь в дрему. Прихожу в себя от новой вспышки боли, незнакомая пожилая кхазатка мнет мое плечо, потом опрыскивает рану белым спреем из баллончика и деловито говорит: «Или будешь ходить с повязкой недели три, или колем мумиё, тогда через неделю только шрам останется, но предупреждаю, 12 очень неприятных часов тебе гарантированы, а потом заживет, как на снага». Так я ж вроде и есть снага. Хрен с ними, с 12 часами, хуже уже вряд ли будет. Мумиё, сколько стоит укол? Спрашивает Ленни, нервно сплетая и расплетая пальцы. Врачиха усмехается. Для наших особых поставщиков, бесплатно. Мне птичка на хвосте принесла, что скоро мы получим пару сотен доз таких препаратов. Главное дело, полный город сырья, а у нас пациенты неделями очереди на мумиё ждут. И ведь не все дожидаются. Так что ты лучше уж поскорее выздоравливай, девочка. Той пары сотен нам хорошо, если на неделю хватит для самых тяжелых. Пытаюсь улыбнуться и тут же начинаю орать в голос. Игла, кажется, проникает в кость. Влившаяся жидкость перекручивает сперва плечевой сустав, потом растекается по телу, превращая костный мозг в кипящую лаву. Черт, может, стоило потерпеть 3 недели, только не такое. Токс кладет мне ладони на виски, и я проваливаюсь в мягкую темноту. Глава 8. Мы так больше не говорим. Скалистые утесы возвышаются над изрезанным побережьем, древние стражи, высеченные из серого камня рубилом штормов и резцом ветра. Их головы увенчаны зелеными травами, а о ступни разбиваются пенные волны. Там прячутся пляжи, белый, как сахар, песок и бирюзовая вода, не смешиваясь, мерцают и переливаются на солнце. Спины стражей, пологие холмы, покрытые пурпурными вересковыми плащами. Они колышутся под ветром, словно еще одно море. Среди пустошей скрываются озера, в чью гладь опрокинулось бездонное небо, и нет ему ни конца, ни края. Здесь множество цветов, золотой и белый, синий и зеленый, и все они свежие и глубокие. На всем, что растет, нет ни следа увядания. Формы кажутся одновременно и новыми, будто созданы впервые мгновение назад, и древними, будто существовали всегда. Я словно смотрю на исчезнувший мир. «Где это, Токс?» — спрашиваю сквозь дрему. «Это и не Смона, моя родина. А тебе пора просыпаться, маленький друг. Боль уже должна отступить». Открываю глаза и первым делом хватаюсь за плечо. От ожога остались только следы. Кожа тонкая и покрасневшая, и отзвуки боли еще дремлют в глубине мышц. Но по сравнению со вчерашним я уже почти как новенькая. Дико хочется пить, есть и в сортир. С минуту туплю, не в силах определиться с приоритетами, потом встаю, голова кружится, и первым делом плетусь в санузел. На столе тарелка с пирогами и пакет молока. Вгрызаюсь в еду, не разбирая начинки. Пью молоко прямо из пакета, щедро обливая майку. Такое вот мы, с нога, бескультурное быдло. Правая рука неуверенна и пока еще через боль, но все же двигается. А вчера мне казалось, что лучше бы ее ампутировать. Неплохую я добыла бодягу. Что там говорила врачиха? 200 доз. Шик блеск. Только ведь не безвозмездно же я творю добро. Лен не соизволяет оторваться от компа и подталкивает ко мне через стол два больших мешочка и один, поменьше. Ты как, Салька, получше? Вот твои деньги. 2214. По граммам. Трясу мешочек. Какой приятный глуховатый звон. Есть что-то в самой идее монеток, купюры здесь не в чести. Хотя банковской картой все равно надо бы обзавестись. Кардридеры тут есть, по крайней мере в приличных магазинах. А твоя комиссия, мы же не договаривались. Давай со следующего раза, ага, допустим, 10%. А он будет, следующий раз, мужчины всегда так в этом уверены. Но будет, пожалуй, 4 месячных зарплаты продавщицы за сутки, меня устраивает. Если бы еще не подставилась так глупо под этот Морготов алый луч. Если захочешь, ага, Лен невяло пожимает плечами. Фармкомбинат тягу с руками отрывает. А где ее ныкают, я тебе по перепискам контрабасов хоть сейчас найду. Тогда твои 20%, Ленни, 12 максимум. ХМ, тебе не кажется, что как-то мы не в ту сторону торгуемся? Такой вот я неправильный кхазат, буркает Ленни и отворачивается к монитору. Странно, но, похоже, я его задел, вернее, он сам себя задел. Надо же, чувствительная какая снежинка. Место ли таким в криминальном мире? Один мешочек уйдет Токс в счет погашения долга, а вот что мне сделать со вторым? Надо, пожалуй, купить одежду, которая мне нравится. Или даже заказать, как раз ателье за углом, кхазацкое, естественно. И новую обувь обязательно, а то кроссовки, несерьезно как-то. Теперь можно уже и жилье получше снять. Хотя как-то я тут пообвыклась. Диванчика на мой нынешний рост вполне хватает, да и жратва от мадам Клиушвиц, мое уважение. Сама-то я в прошлой жизни настоялась у плиты на 100 лет вперед. Тогда, конечно, для меня очень важна была обстановка, шторы, чтоб обязательно блэкауты в тон к обоим, ванна с гидромассажем, лампы с тачпадами. Но как все глупо и грязно закончилось, нет, не тянет назад в такую жизнь. В закутке мастерской как-то оно нормальнее, да и с соседями весело, пусть они и чудные, каждый по-своему. Однако что-то я бегу впереди паровоза. Неизвестно, насколько придется растягивать эти деньги. Будем честны, первый блин вышел не так чтоб комом, но не фонтан. И это еще при том, что мне повезло, 2 пакета из 4 та сисястая кобыла слить не успела. И если бы чертов лазер прошел на ладонь левее, я бы тут сейчас не обжиралась пирогами. Да, мои новые способности прикольные, но ведь не всемогущество, ни неуязвимости они не дают. Зато у меня есть гном-айтишник и эльф-артефактор, и я не побоюсь их использовать. Но сначала ищу в сети инфу об этих амулетах. Надо же, сколько их в продаже. Есть атакующие, есть защитные, и не так уж и дорого. Ну, для меня теперь, и вроде амулеты легальны, в отличие от огнестрела, ну, не нелегальны по крайней мере. Стучу стаканом по столу. Оказывается, здесь был стакан, который я заметила, когда уже выпила молоко из пакета, разлив на себя четверть. Так, друзья мои, минуточку внимания. Нужен мозговой штурм. Токс отрывается от ювелирного станка, над которым корпит почти все время. Ее точеное лицо принимает рассеянно вежливое выражение. Ленни поворачивает ко мне кресло с видом великомученика. Ну что там у тебя еще? Ничего, прервется на четверть часа, не развалится. Мне нужно какое-то новое оружие, не знаю, такое что-то. Тяга никогда не остается без охраны. Как вышло в этот раз, мне не понравилось. Ленни раздраженно теребит бороду. Не знаю, такое что-то. С тобой каши не сваришь, Салька. Перечисли характеристики. Что это оружие должно делать, чего не должно? Ну, оно должно как-то оглушать всех находящихся в помещении людей разумных. В смысле, одновременно. Я быстрая, но контрабасы тоже не пальцем деланные и умеют постоять и за себя, и за товар. И чтобы ни у кого от этого не было защиты стандартной, по крайней мере, магамулеты не подходят, от них у многих защитки. Только глянув на фото из сети, поняла, что за кулончик такой болтался между могучими грудями контрабандистки. Жаль, не сообразила прихватить. И почему Токс так странно смотрит на меня? Добавляю, да, и чтобы это не убивало. Помню, помню. Есть что-то такое, чего никто не ожидает. Токс, ну ты же дофига всего знаешь. Вспомни что-нибудь, чего здесь никто не будет ожидать. Токс несколько секунд вдохновенно пырится куда-то вдаль, на дверь в сортир, на самом-то деле, но видит, небось, прекрасные холмы Энисмона, а потом говорит, вейп, на русском языке правильно скорее газ, есть один компаунд состав, прошу меня извинить, называется эскип, бегство, уточняет Ленни, что-то в этом роде, его иногда применяют как наркоз при операциях, но в определенной концентрации эскип можно распылять и в помещении, действует он быстро, за 1-2 секунды на людей, кхазадов и с нога, по крайней мере, эльфы или уруки могут быть устойчивы, а вот млад. Токс странно запнулась, люди, кхазады и снага, я хотела сказать им 2 часа здорового сна гарантированы. Младшие расы, ага, Лен не пожимает плечами, что тут обидного, не низшие, и то хлеб. Слыхал я и такое от одного эльдара, тот эльдар повел себя недостойно, кротко отвечает Токс. Мы больше так не говорим, это ваша аваланская расовая корректность, а распылитель ты сможешь сделать, разумеется, и, главное, защитную маску. Смысл же в том, чтобы в сладкие сны погрузились все, кроме нашего маленького друга. Так как ты думаешь, Солечка, не слишком бессердечно с моей стороны будет подать Борхесу надежду? С тревогой спрашивает мадам Клиушвиц. Не флевком. Поспешно дожевываю здоровенный кусок тушеной телятины. Не слишком. Вообще ни капельки не жестоко. Мадам Клиушвиц тяжко вздыхает. Я ведь не уверена, что действительно выйду за него замуж, этот старинный обычай, но я привыкла уже к одинокой жизни, тогда не выходите замуж. Оказывается, у кхазадов некогда был обычай, что брат покойного должен жениться на его вдове, даже если он уже женат, а у кхазадов жениться надо обязательно, холостой кхазад после школьного возраста это разве что такой фрик, как наш Ленни, но не надо тут воображать гаремные страсти, женились на вдовах в суровые времена, когда женщине, тем более с детьми, без мужчины было не выжить. Теперь, конечно, обычай ушел в прошлое, но Катрине Клиушвиц нравился дядя Борхес, и как раз вышел срок траура. Сам Борхес был вдов уже давно и ухлестывал за Катриной. Не сказать, что особо энергично, но с его пузом он вообще мало что делал энергично. Даже вон бегать за контрабасами поручал другим. Катрине нравится Борхес, вот только собственная роль трепетной девы, страдающей от мук выбора, нравится ей намного больше. С другой стороны, Борхес так одинок. Он нуждается в женской заботе. Страшно представить, что он там ест в своей холостяцкой берлоге. Тогда выходите за него. Отправляю в рот еще ложку гулеша и догоняюсь картофельным пюре. Не чавкать. Я пусть и с нога, но не настолько же. Ты думаешь, мадам Клиушвиц заламывает руки. Ах, милое дитя, ты не представляешь себе, что такое старость. Я ведь уже не молода и дурна собой. Какие свадьбы в мои годы, пора задуматься о душе, тогда не выход, ах черт, да что вы такое говорите, Катрина, вы превосходно выглядите и сами это знаете, а можно еще этого Оливье, пожалуйста, Оливье, кто это, здесь нет никакого Оливье, вот же ж ничто не выдавало Штирлица, ну, салата, гусарского салата, вы, материкане, называете его Оливье, вот же чудные вы, право слово, конечно, деточка, кушай, поправляйся. Кубики картошки, огурца и мясо щедро сдобрены майонезом. В прежней жизни я бы к такому не притронулась, а в этой, аж за ушами трещит. Есть же и общие для всех миров ценности, даже если названия у них разные. Так ты думаешь, я еще достаточно хороша для свадьбы? Снова заводит свою шарманку Катрина. Не буду ли я выглядеть нелепо? Даже не знаю, белое платье в мои-то годы. Был и плюс. Занятая собственными чувствами мадам Клеушвиц несколько утратила матримониальный пыл в отношении сына, и мы с Ленни вздохнули свободнее. Я пользовалась всеми привилегиями раненого бойца, то есть с чистой совестью пинала балду. Сходила в больничку на второй укол и теперь 3 дня с полным правом воздерживалась даже от тренировок. Жру как не в себя я тоже с полным моральным правом, врачи велели для восстановления тканей. Боль почти прошла, и ожог перестал казаться таким уж ужасным приключением. Хотя защитный амулет я все-таки прикупила за 300 денег. Их тут продавали не совсем в открытую, но из-под прилавка, всем желающим. Когда я заявила, что рекомендовал мне это место Ленни Клеушвиц, продавщица честно сказала, что амулет абсорбирует энергию одной атаки при удаче, если попадание не будет прямым, например, и сделала скидку в 50 денег. В целом в империи торговля таким магическим барахлом не то чтобы особо законна. Это и другие вольности связаны с тем, что Паранайск имеет статус порта франка, то есть города-порта, свободного во многих отношениях. Поэтому здесь, например, нормальный мобильный интернет – тоже редкость для империи. А так Сахалин, великое княжество. У нас тут даже имеется великий князь, двоюродный племянник действующего императора. Причем он уже лет 5 действительно живет на Сахалине, в Южно-Сахалинске, что как раз для местных реалий не в порядке вещей. Раньше великие князья сахалинские здесь блистали отсутствием, а жить предпочитали в столицах, поближе к чаду кутежа. Поговаривали, что наш господин и повелитель попросту надоел царственному дяде и был выслан, так сказать, по месту аристократической прописки. Еще здесь, а точнее, в Углегорске находится опричная база. Я-то думала, надо мной стебуться, но здешний спецназ действительно называется опричниной. Состоит он в основном из магов или кого-то в таком роде. На Сахалин отправляют служить, как бы так сказать, не самых достойных из опричников. Не совсем штрафбат, но что-то близкое. Ну, в этом я уже сама убедилась в первый вечер здесь. По счастью, в основном эта второсортная элита торчит у себя на базе, но когда опричников отпускают в увольнительную, они тащатся сюда, и ничего хорошего от них никто не ждет. Кроме порта на Кочке имеются угольные шахты, рыбные заводы и каторжные тюрьмы. Ну и толпы контрабандистов, естественно. Благословенный край, СКА. Хотя мне тут пока нравится. После обеда предаюсь любимому занятию, иду шататься по городу без дела. В первые дни я оправдывалась перед собой тем, что просто пытаюсь разобраться, куда меня занесло. Чтобы найти что-то в сети, надо знать, что искать, а из живой жизни информация прет без запроса. Теперь просто люблю гулять и пялиться по сторонам, что уж там. Ночью прошел дождь, и улицы развезло так, что даже с моей ловкостью не так уж просто сохранить равновесие. А асфальт тут есть далеко не везде. Свет солнышка отражается в лужах, заполняя пространство солнечными зайчиками. Для меня это не особо комфортно. Я не вампир, конечно, но яркий свет недолюбливаю. И все равно не торчат же дома в такую погоду. Резные деревянные ворота, въезд для машин по центру и 2 калитки по бокам, чередуются с унылыми 4-этажками и магазинами. Некоторые панельки облицованы пластиковым сайдингом вырвиглазных цветов. Всюду нагромождение разномастных вывесок, густые вайбы наших нулевых. Фонарные столбы в несколько слоев заклеены объявлениями. Перевожу с латиницы уже машинально. Продам рыболовный баркас, сети в подарок, сдам квартиру в хорошем состоянии, корейцев из нога прошу не беспокоить, дипломированная ведьма, привороты, снятие порчи. Интересно, ведьмы здесь, такая же разводка для лохов, как у нас, или в самом деле что-то могут? После лазерного луча из амулета я уже довольно настороженно отношусь к магии этой всей. Навстречу бежит паренек с нога в спортивном костюме и наушниках. Ловлю себя на том, что замедляю шаг, чтобы вдохнуть запах его свежего пота. Главное дело, на лицо даже не глянуло, а вот запах, от него что-то внутри сжимается, и пульс подскакивает. Шик блеск. Такое уже далеко не в первый раз. Пора, пожалуй, признать, что у снага одна из базовых естественных потребностей проявляется сильнее, чем у человека по крайней мере, по сравнению с опытом моей прошлой жизни. Может, у человеческих пацанов в пубертате оно также работает. Тело у меня, хоть и угловатое по-подростковому, совершенно взрослое, такое сложение, вариант нормы для снага. 113-е, постепенно мне приходят кусочки ее воспоминаний, после 19 лет стало не дура потрахаться с парнями из своей группы или с тем, кто подвернется под настроение. Интересно, что раньше у нее даже мысли не поворачивались в эту сторону, снага взрослеют медленнее людей. Эта радость в ее системе приоритетов шла где-то между вкусной жратвой и горячим душем после тренировки. Мне, наверное, тоже придется как-то решать вопрос, хотя пока вроде терпимо, не особо припекает. От рыбацкой пристани шибает густым духом рыбы, свежие не так, чтобы очень есть свои минусы у обостренного обоняния. Хотя здесь тоже полно сюрпризов. Однажды я забрела в мясную лавку и с удивлением обнаружила, что мне нравится, как там пахнет. Оказалось, снага могут спокойно и даже с удовольствием питаться сырым мясом. Просто в 21 веке мы так не делаем. Сворачиваю в цивильную часть города, на усаженный куцами кленами бульвар, спускающийся к набережной. Здесь расположены пафосные магазины. А это что? Клиника женского здоровья. Ну надо же, на витрине плакаты с глянцевыми изображениями счастливо улыбающихся женщин. Человеческой дамы, кхазатки, вы только подумайте, снага. Знать, и у наших деньжата водится, потому дискриминация бизнесу просто невыгодна. А вот эльфийки в подборке нет, ну да эльфов вообще редко заносит в эти перди, и медицина у них какая-то своя. Правда, как раз салоны красоты часто рекламируются изображениями сисястых блондинистых эльфиек, так не похожих на токс при том же фенотипе. А вот и перечень услуг, надо же, контрацепция. Посмотрим правде в глаза, может быть актуально. Переться в сияющую приемную неохота, потому чекаю в сети прайс-лист, тут отдельный раздел для каждой расы. Установка контрацептивной серьги, 500 денег, шик-блеск, выходит, на потрахаться без последствий в виде выводка зелененьких троглодитов я пока не заработала. Ничего, скоро рука восстановится, и опять полезу в какое-нибудь пекло. А вот и стоматологическая клиника тоже оказывает услуги всем расам. Стыдливо отвожу глаза. Вообще-то зуб в глубине справа сверху на честном слове держится, половина уже откололась, остатки доверия не вызывают. Интересно, у них тут анестезия есть? Хотя когда ты взрослый, самое болезненное в лечении зубов – это оплата счета. На рейде всегда десятки кораблей. Для меня днем это просто силуэты, а ночью – разноцветные огоньки. Что взять с материканки? А вот местные знают их все по именам, в лицо и по характерам. Обычные темы для разговоров. Что-то святая Катерина опаздывает. Видал, Тулкаса Астальда в зеленый перекрасили. Тулкас Астальда – это что-то из элюватаризма. Не то святой, не то бог иногда говорят, основа. Вообще религии здесь уживаются так же мирно, как корабли на рейде. Официального вероисповедания в империи нет. Христианство, неподеленное на конфессии, соседствует с элюватаризмом, которого придерживаются, например, клеушвицы. Мне в целом здесь нравится, и новое тело с его возможностями, и город, и клеушвицы, и даже токс со всей ее придурью. Если бы только не камешек на душе. Родные и друзья считают, что я умерла, а я никак не могу связаться с ними. Мы ведь и живем-то ради тех, кто нас любит, а тут такая подстава. Я жива, но только не для них. Не могу выкинуть из головы мысли, кто и какими словами сообщил им, что их единственного ребенка нет в живых. Если звонили по городскому телефону, то трубку обычно берет мама. Как-то она сказала отцу, будто бы на крутой вечеринке разрядился телефон, и хотя ты здорово проводишь время, но где-то на дне сознания нарастает тревога от того, что родители с каждой минутой волнуются все сильнее. Чтобы отвлечься от этих мыслей, таращусь по сторонам. По другой стороне бульвара шествует господин с бородкой в костюме цвета сливочного мороженого и под руку с ним, дама в лиловом платье с турнюром, или как тут эта фигня у них называется. Подушка под юбкой, имитирующая наличие пышной жопы, в общем. Господи, 21 век на дворе, такие вот у провинциальной аристократии причуды. Да, вот уж кто понравился бы нашим булкохрустам, вид прямо как с сопливых картинок России, которую мы того этого. Эти женщины с нога так безобразны, печально говорит господин своей спутнице, старательно не глядя в мою сторону. Бедняжки не привлекают даже мужчин своего вида. Почему вообще этим мерзким уродцам разрешено околачиваться на бульваре? Капризно тянет дамочка. Вот интересно, парочка забыла про сножей слух или им просто наплевать, что я их слышу? Да какая, по большому счету, разница? Минуты через три они доходят до особенно густой тени, и вдруг господинчик на ровном месте плюхается в лужу всем своим костюмом цвета сливочного мороженого, совершенно случайно, вовсе даже не от аккуратного пинка под лодыжку. Дамочка, ладно, стоит забрызганная, и хватит с нее. Выхожу из тени с другой стороны здания и в припрыжку бегу домой. Сделал гадость, сердцу радость. Так уж мы, мерзкие уродцы с нога, устроены. Глава 9. Красуха. Казалось бы, второе дело, должно уже быть попроще, а сердце колотится где-то в районе горла. Может, когда-нибудь я привыкну. Поживем, увидим, доживем, узнаем, выживем, учтем. Что-то пересменка у контрабасов запаздывает, должна уже быть. Мы с Ленни 2 дня за ними следили и вроде бы поняли их график. Оказывается, внутри, над входной дверью переоборудованного под склад магазинчика от прошлых арендаторов осталась камера, скрытая под плафоном. Видимо, кто-то не особо доверял своему персоналу. Физически она осталась подключена к сети, и этого Ленни хватило, чтобы удаленно включить ее и подрубиться к записи. В этот раз мы грабим честных китайских контрабандистов. Китайцы, конечно, мелкие и хлипкие почти как с нога, зато их много, меньше 6 сторожей ни разу не было, причем они регулярно менялись, никто не спал и не тупил в телефончик. 3 в первом помещении, 3 во втором, где рядом с канализационным стоком и хранятся, как мы надеемся, пакеты с тягой. Сами они на запись не попали. 6 китайцев, это не шутки, но и я экипирована лучше, чем на дебютном выступлении. В поясной сумке 4 газовые гранаты, заряженные эскипом. Дядя Борхес разрешил нам протестировать его на 2 группах арестантов. Сначала эта идея показалась мне криповой, но потом я увидела список статей, по которым их осудили, и муки совести в раз поблекли. Вдобавок мы привели врача с полной сумкой ампул со средством на основе мумиё, благо дефицита в нем благодаря одной ловкой девочке временно не было. Все подопытные погрузились в глубокий мирный сон с одного вдоха. Длился он от 35 минут до часа с небольшим, в зависимости от массы тела. Хлипкие с нога валялись, пуская слюни, дольше, чем мускулистые кхазады. Просыпались все не просто здоровенькими, а еще и обалдевшими, с тупой блаженной улыбкой во всю харю, хотя эйфория быстро спадала. Фильтров в моей новой газовой маске хватало на 22 минуты, потом и мою хорошенькую головку начинал забивать сладкий туман, но хоть не мгновенно, и то хлеб. Оживает наушник. 5-минутная готовность, ага, говорит напряженный голос Ленни, долго же мы настраивали громкость, чтобы мое нежное ушко не вяло от его трагического шепота. 3 стали собираться, значит, смена на подходе. Вспоминаю боевички, которые любил смотреть Тимур. Роджер Зет, чего? Какой еще Роджер? Неважно, заткнись. Почему все у нас превращаются в цирк? Неужели тоже наследие циркачки 113-й? Нервничаю. Самая сложная часть, в начале. Окна тут забраны решетками, замок ломать нет смысла. Китайцы бдительно таращатся на дверь. Остается зайти следом за кем-то из них, завернувшись в его тень. Я тренировалась, это получалось. Ну, чаще, чем не получалось. Вроде свет сумеречный, какой надо, авось кривая вывезет. В худшем случае уйду огородами. Попытаюсь. Должно получиться. Люди, слабая раса, легкая добыча. Шаги ботинок на толстой подошве. Плотнее заворачиваюсь в тень. Из переулка выходит 3 китайцев в джинсах и одинаковых черных футболках. 2 совсем щуплых, 3 помесистее. Он и говорит в мобилу что-то на китайском. Минуту спустя дверь склада нехотя открывается. Мне везет, мелкота шмыгает внутрь первыми. Их тени совсем маленькие, а войти я могу только вместе с последним, иначе на меня тупо наткнутся. Тень при удаче прячет от взгляда, но никак не от прикосновения. Ныряю в тень толстяка. Нос забивает едкий запах стирального порошка от его футболки, нездоровая какая-то чистоплотность. Затаив дыхание, проскальзываю за ним в дверь. Свет здесь тусклый, так что без проблем отхожу тенью в пустой угол. Вошедшие начинают переговариваться с теми, кого пришли сменить, по-китайски, естественно. Открывается дверь во второе помещение, то, где по нашим прикидкам должна храниться тяга. В проеме возникает еще один китаец и присоединяется к беседе. Судя по интонациям, контрабасы чем-то обеспокоены. Слышу, как бежит вода в унитазе за дверью. Тяга наверняка рядом со сливом. Похоже, у них проблемы с конкурентами, шепчет Ленни в наушнике. Ну да, все уроженцы Паранайска с 5 на 10 понимают японский и китайский. Вроде это меня не касается. Жду. Начинаю уже уставать от тени, но пока терпимо. Китайцы возбужденно мяукают еще минут 7, потом трое наконец-то уходит. Толстяк запирает за ними дверь на ключ, запоминаю карман, и потом еще на засов. Ну что, пробил мой час, вопль из второй комнаты, все устремляются туда. Что за нах, они поймали вора, растерянно переводит Ленни. Но как, я же здесь, а они бегут туда, надо действовать, пока они не вызвали подмогу. Надвигаю газовую маску, активирую гранату с эскипом и кидаю в дверь, они ее за собой не закрыли. Визгливая перебранка тут же смолкает, слышу, как на пол жмикаются тела, вхожу, стараясь не наступить на людей, в два прыжка подбираюсь к унитазу, рядом с ним ящик, открытый, пустой, но и упаковки от тяги нигде не валяются, их не вскрывали, я бы узнала густой болотный запах. Черт, где? Без паники, время есть. Осматриваю комнату, проверяю ящики конторского стола, шкаф, сумку с каким-то тряпьем, пусто. Ну не сожрали же китайцы мумиё, оно, кстати, в чистом виде, яд. Так, стоп, почему тел 7? Одно сильно выделяется, светло-рыжий пацан, на лице платок и сумка через плечо, явно не пустая. Срываю сумку с безучастного тела, ну точно, в ней целых 4 пакета. Так вот что значит поймали вора. Что же, выходит, я теперь вор, который ворует у вора, который воровал у воров. К черту эти сложные конструкции. Пора валить. Достаю ключ из кармана джинсов толстяка. Возвращаюсь в проходную комнату, отодвигаю засов, отпираю дверь. Свобода, вот так просто. Нет, не так просто. Пацан, мой, так сказать, коллега, щуплый, как назло, минимум трое китайцев массивнее его, значит, придут в себя раньше и обнаружат, что товара у них нет, зато есть вор, тепленький. Китайские пытки, они же не просто так вошли в пословицы, как-то мне полезут в горло пирожки мадам Клиушвиц, если я буду знать, что подставила паренька. Совесть ска. Возвращаюсь, хватаю рыжего под мышки и тащу к выходу. Тяжелый, зараза, хоть и мелкий, а я ловкая, но не такая уж сильная. За порогом запираю дверь, ключ бросаю в сточную канаву, срываю газовую маску, и так дышать трудно. Матерюсь сквозь зубы и оттаскиваю паренька в переулок, за мусорные баки. Спускаю платок с его лица, смазливая курносая мордашка, русский, наверное, и молоденький совсем. На воздухе он должен прийти в себя раньше, чем запертые внутри китайцы. А что с ним случится до этого, да и после, не моя печаль, шанс я ему дала. Как там было в моей любимой книжке, с хабаром вернулся, чудо, живой вернулся, удача, патрульная пуля, везение, а все остальное, судьба. Сквозь вонь мусора пробивается что-то еще свежий пот здорового молодого парня, вот что это, фу, нашла о чем думать, не время сейчас, мумиё в опасности. Для очистки совести заталкиваю тело глубже между мусорными контейнерами, и тут пацан распахивает глаза и смотрит на меня, блаженно улыбаясь. Черт, я газовую маску сняла, а обычную не надела, красуха, шепчет пацан и еще шире расплывается в улыбке. Что еще это значит? Это на русском вообще? Вроде ряха у паренька самое что ни на есть рязанское, да и ну его нах в самом деле. Скалю на прощание зубы и ухожу в тень. Способность уже на пределе, но на пару участков пути хватит. Трофейная сумка приятно оттягивает плечо. Салька, все чисто? Спрашивает Ленни в наушнике. Могу наконец ответить. Чисто. Возвращаюсь на базу. День с самого утра не задался. На утренней тренировке одна много возомнившая о себе девочка переусердствовала и потянула спину. Привыкла, что тело само знает, что делать, и выключила собственный мозг. А ведь и в прошлой жизни знала, что нагружать спину можно только при прямом позвоночнике. Решила по такому случаю поваляться на диване и потупить в телефончик. А что такого, всем же иногда хочется поовощить. Воровки экстра-класса не исключение, но и тут поджидал горький облом. На телефоне закончился оплаченный интернет, а продление стоило несуразно дорого, 400 денег на месяц. Однако, когда паранайцы хвастаются своим быстрым мобильным интернетом, они почему-то забывают сообщить, что обходится он почти в полную зарплату работницы рыбзавода. А я ведь вроде не на рыбзаводе работаю, считала себя ужас до чего богатой еще позавчера, шутка ли? Почти 5000 денег за 4 пакета тяги. Ну и что я сделала не так? Почти силой всучила Ленни его комиссию за сбыт и информационную поддержку, а заодно и квартплату за месяц вперед. Половину остатка отдала токс в счет оплаты снаряжения. Все равно чувствовала себя богачкой. Поэтому меня не насторожило, что сияющий неоном японский магазин обуви был совершенно пуст, если не считать продавщицы. И то, что продавщицей оказалась кицуне, очаровательная девушка с острыми ушками и пушистым хвостом, показалось мне ужас до чего милым. А ведь могла бы сообразить, что это очень дорогая модификация. Но лисичка встретила меня, как потерянную во младенчестве сестру-близнеца, заболтала, закружила, заулыбала и подобрала ботинки, которые сели так, словно я родилась в них. В общем, когда выяснилось, что они стоят 1500 денег, это меня уже не остановило, я была готова ради них почку продать, да что там, микрокредит взять. Ботинки, конечно, того стоили. Сидели как вторая кожа, мягко фиксировали голеностоп и при этом еще и ужасно круто выглядели со всеми этими заклепками и пряжками. За голенищами, потайные кармашки, в один из них я убрала запасную отмычку, мало ли как жизнь повернется. Только вот со всем этим великолепием я осталась на мели, на открытом вчера счету денег не хватало даже на интернет. А ведь собиралась еще сменить смартфон, на этом стекло треснувшее и разряжается он часа за два. В общем, чем богаче я становлюсь, тем беднее себя чувствую. Я изготовила одежду для тебя, маленький друг. Прошу, примерь ее. Вздрагиваю так, что травмированную спину простреливает боль. Черт, даже для моего супер-пупер слуха ток сдвигается бесшумно. Ни одна половица не скрипнула. А они тут не очень-то ладно друг к другу подогнаны. И какая еще одежда? Вроде я ни о чем таком не просила. Ток считывает мои движения и спрашивает. Ты позволишь немного тебе помочь? Киваю. Токс проводит узкой ладонью вдоль моего позвоночника. По мышцам разбегается прохлада, и боль как рукой снимает. Так ты все-таки лекарь, совсем слабый, Токс чуть улыбается. Я ведь говорила тебе, теперь я все равно что пустоцвет, но небольшую спортивную травму купировать вполне способна. Ишь, пустоцвет, надо наконец янгельнуть, что это еще за загогулина. А, черт, интернет же кончился. С сомнением смотрю на тряпочки, которые принесла Токс. Как-то не солидно они выглядят и такие маленькие. Токс тактично выходит в мастерскую, и мне не остается ничего, кроме как раздеться и примерить ее подарок. Не сразу соображаю, что куда натягивать, путаюсь в ремешках. Результат странный, одежды на мне будто вовсе и нет.